Глава 9. Разговор за чашкой чая и беспокойная ночь. «Откуда вы знаете?» Я повернулась медленно, как шарнирная кукла, и, не моргая, уставилась на хозяйку лавки. «О, милочка, от тебя зверь, что магия несет!» Тетушка Лаванда приподняла большой палец и посмотрела на меня взглядом строгой учительницы. «Я такие вещи сразу вижу!» Потом схватила меня за плечи и повела вперед, к высокому зеркалу в золоченой раме. А мне не оставалось ничего, кроме как повиноваться. «Но почему? Как вы узнали? Вы за мной следили?» «Да не дергайся ты так, девочка!» Она закатила глаза и ловко избавила меня от плаща, отправив его в полет на спинку стула. «Если хочешь, расскажу все по порядку. Только перестань смотреть на меня такими глазами, будто я людоедка какая. Не съем я тебя, не съем!» Не сказать, что это заверение меня успокоило, но дергаться я перестала. Потом медленно перевела взгляд на холодную зеркальную поверхность. «Видишь, какая ты красавица?» На полных губах тетушки Лаванды расцвела улыбка. «Какое странное зеркало!» – прошептала завороженно. «Оно волшебное?» «Я и узнавала себя, и нет. Внешность вроде бы похожа. Но та девушка статная, с гордо развернутыми плечами, с изящной шеей и точеным подбородком. А в глазах непоколебимая уверенность, будто ей, то есть мне, не страшны ни дядя Джеймс с его друзьями, ни насмешливые шепотки за спиной. И даже в старом платье ни у кого язык не повернется назвать меня нищенкой». Тетушка Лаванда добродушно рассмеялась и снова потрепала за щеку. Такое себе позволяли только родители и бабуля, и то очень-очень давно. А сейчас я же далеко не малышка. Оно самое, что ни на есть обыкновенное. То есть почти. Оно отражает суть вещей и людей. А теперь давай займемся делом, Розочка. Ты ведь пришла за обновками, верно? Она деловито посеменила к дверце, спрятанной в нише стены. «Эй, девочки, подайте мне те рулоны с верхней полки. Только аккуратнее, не расшибитесь». Я невольно пробежала взглядом по множеству цветных свертков в шкафу. Неужели среди них нет того, что подошел бы мне? От такого обилия тканей глаза разбегаются. И хочется дотронуться до всей этой роскоши. И боязно. Я так отвлеклась на разглядывание, что совсем не заметила прихода помощниц-мастерицы. Или шагали они поистине бесшумно. Только шелест ткани выдал их приближение. «Вот спасибо, дорогие!» Обернувшись на бодрый голос женщины, я распахнула глаза и застыла, бестолково хлопая ресницами. В воздухе парил рулон нежно-розового. Нет, не парил. Его несли по воздуху, хлопая полупрозрачными крылышками, 4 феи. Малютки были точь-в-точь такими, какими их рисовали художники в детских книжках. «Невероятно!» Сорвалось с губ, и я приложила руку к груди, словно пытаясь унять бешеный перестук сердца. Хотелось засыпать хозяйку вопросами, но язык прилип к небу. Тем временем тетушка Лаванда отдала распоряжение и поспешила ко мне. «А чему ты удивляешься?» – пожала плечами. «Привыкай. Ты осмелилась уступить в лес, теперь магия будет преследовать тебя повсюду». Я едва не простонала. Только этого не хватало. Но мне не дали поразмышлять над своей суровой долей. Лаванда принялась вертеть меня туда-сюда, прикладывая ткань так и эдак, а маленькие помощницы сновали по лавке, таская отрезы ткани, невесомые кружева и ленты. «Я почти ничего не понимаю. Как такое возможно? Феи прямо в городе? Кто вы, тетушка Лаванда?» Я обвела взглядом лавку, замечая, как переливаются всеми цветами радуги крылышки волшебных созданий, и посмотрела прямо ей в глаза. Женщина хитро усмехнулась, а потом заставила меня растопырить руки в стороны и ловко обхватила ленты под грудью. В нос ударил аромат цветов, которыми были пропитаны ее кудри. Пальцы сновали ловко и быстро. На первый взгляд она показалась такой болтушкой, но сейчас я видела, что работа стоит у нее на первом месте. «Ах, моя девочка, сейчас настали совсем другие времена!» Наконец произнесла Лаванда, вытащив изо рта булавку. «Мы, волшебный народец, больше не можем спокойно жить в лесу. После того, как некто пронзил сердце леса проклятым мечом, нам пришлось покинуть свои дома и разбрестись по свету в поисках лучшей доли. Сказанное звучало совсем немыслимо. Но разве передо мной не мелькают прямые доказательства ее слов? Волшебный народ, вот это да! Такое лишь в сказках бывает. Или нет? Кто такой некто? Что такое сердце леса? Кто вы такая? Вопросы посыпались как из рога изобилия. Узнать ответы на них показалось мне очень важным. Но не праздное любопытство было тому виной. В памяти всплыла морда нового знакомца. Его печальные глаза, глядящие осмысленно. Мягкие ушки, которые он так забавно топорщил. Что если зверь тоже попал в беду? Какая-то любопытная. Подожди, сейчас закончим и тогда поговорим. С этими словами она отогнула лоскут нежно-розовой ткани, будто покрытой снежной пылью, и приложила мне к груди. Погляди, ты просто светишься. И правда, этот цвет удивительно мне шел. Я не смело коснулась мягкой материи подушечками пальцев. Боялась испортить эту дивную красоту. На ощупь та была прохладной и нежной, как лепесток. «Цветешь, как роза в саду», — довольно заключила она. «Я справлю тебе самые лучшие наряды. Все от зависти лопнут». «Боюсь, что денег у меня хватит только на одно платье». Неловко было признавать это. Но пришлось, потому что хозяйка лавки загорелась идеей одеть меня как принцессу. Не хочется краснеть, если не хватит выданного дяде Джеймсом серебра. Но та лишь отмахнулась и продолжила. Не знаю, сколько прошло времени. Приятные хлопоты захватили, заставив позабыть обо всем. Я следила за маленькими феями, носящимися по лавке, и смеялась, жадным любопытством разглядывая ткани и фасоны, перебирала каменные и жемчужные бусины в огромной коробке, щупала драгоценные ткани кончиками пальцев. Наконец, тетушка Лаванта попросила маленьких помощниц заварить нам чаю и грациозно опустилась в кресло, едва не утонув в облаке пышных зеленых кружев. «Так что тебя больше всего интересует, Рози?» — серьезно спросила она и сложила руки на коленях. Я пригубила горячий чай, отдающий луговыми ароматными травами. Даже не знала, с чего начать. «Кто вы такая? И что не так с этим лесом?» Она на миг прикрыла глаза. А когда снова подняла взор, в нем не было ни прежнего лукавства, ни веселости. 30 лет назад некто пришел в наш лес, чтобы отнять его магию и присвоить себе. Он пронзил мечом сердце леса, и с тех пор волшебство по каплю начало утекать из этих мест. Все мы, его дети, начали чахнуть, терять силу, поэтому были вынуждены уйти. Женщина поставила чашку на тарелочку и с грустью посмотрела в окно. На несколько мгновений воцарилась тишина, прерываемая стрекотом миниатюрных крылышек. Одна из фей подлетела совсем близко и уселась мне на плечо. Находиться там было опасно. Обычные растения и звери начали наполняться тьмой и превращаться в чудовищ. Стали гибнуть мои собратья и простые люди, жители окрестных городов и деревень. Уходя, я собрала все свои силы и окружила лес магическим барьером, внушающим страх и отпугивающим местных. Поэтому все боятся ходить туда. Тетушка Лаванда кивнула. Мало было смельчаков, которые рискнули проникнуть за пределы моего барьера. Ты, Рози, одна из них. При этих словах я ощутила прилив гордости. Вот, значит, как. И никакая я не трусиха. Но вместе с тем внутри заворочилось беспокойство. А что, если мой волчок тоже поддался злу и выжидает момент, чтобы перегрызть мне горло? Я тряхнула головой. Нет, не может такого быть. В последнюю нашу встречу в его глазах я видела все, что угодно, но только не звериную злобу. Лес может играть с незваными гостями, испытывать, заманивать в ловушки. Звучал негромкий голос. Обманывать, путать тропы. Но я верю, что когда-нибудь найдется тот, кто освободит его сердце, избавит от страданий и зла, и все вернется на свои места. Но почему никто до сих пор этого не сделал? Потому что никто не знает, как ему помочь. Думаешь, я не пыталась? Я пробовала много раз, но мне это оказалось не по силам. И тут я вновь рискнула повторить свой вопрос. Личность этой женщины не давала мне покоя, хотя в душе я предполагала ответ. «Ну ты ведь знаешь, детка», — усмехнулась она. «Вы фея, королева фей. Странно видеть царственную особу, занимающуюся пошивом платьев, правда? И это ты еще не знаешь, чем король эльфов сейчас занимается. Но он просил не говорить. Она хохотнула и сбила кудри. Жаль, что ты меня не видела до всех этих печальных событий. Я была такой красавицей. Эх. Я пробормотала что-то типа «Вы и сейчас красавица», а она лишь отмахнулась, мол, не верю. «Но ты можешь по-прежнему обращаться ко мне, тетушка Лаванда. Кстати, не хочешь пирожных?» «Пирожных я хотела. Очень. И эклеров с творожной начинкой, и хрустящих слоек, и почти невесомых тортинок. Но не хотела выглядеть оголодавшей девчонкой, бросающейся на еду. Поэтому покачала головой и задала последний вопрос. «Кто такой некто?» Тетушка едва заметно вздрогнула, а малышки-феечки испуганно запищали и спрятались за штору. Никто не видел его лица, но говорят, что это человек, который больше всего на свете хотел стать волшебником. Он возжелал богатства и власти, поэтому и решил присвоить себе магию леса, пронзив сердце зачарованным мечом. Также говорят, что помогала ему темная колдунья. Но у них ничего не вышло. Тело простого смертного не приняло высвободившуюся из сердца магию. Оно изуродовало его, не принесло желанной силы. Мы замолчали. Каждая думала о своем. «Тетушка Лаванда, что вы знаете о волке?» Наконец решилась спросить я. «Вдруг ей известно что-то, что может помочь мне разгадать его загадку?» А в том, что она существовала, я уже не сомневалась. Увы, почти ничего. Мои маленькие помощницы донесли лишь то, что около 2 лет назад в этих краях появился огромный зверь, не похожий на остальных. Возможно, именно тебе предстоит ответить на этот вопрос. Она вновь подняла указательный палец, напомнив строгую наставницу. «Ну, на сегодня хватит, детка. У меня еще горы работы. Модницы уже начали заказывать костюмы к новогодью». С этими словами она поднялась. «Когда я должна прийти на примерку?» Поинтересовалась, застегивая плащик. «Ты что, какая примерка? Ты сомневаешься во мне? Платья без всяких примерок будут сидеть, как влитые. В субботу перед приемом заберешь, а заодно я сооружу тебе прическу. С твоими волосами даже накладных прядей не понадобится». Разволновавшись, я не сразу поняла, что тетушка Лаванда сказала «платья». Заплатив задаток, феям ведь тоже надо что-то есть. Я вышел на улицу и сразу попал под мелкий осенний дождик. Хмурые тучи низко нависли над городом, будто желая раздавить его своими неповоротливыми телами. Накинув капюшон, я побежал по тротуару и вдруг почувствовал взгляд. Нехотя остановился и покрутил головой, но не заметил никого, кроме большой нахохлившейся вороны. Она смотрела на меня в упор, сидя на железной ограде. Глазки-бусинки сверкали недобро, будто я перед ней в чем-то провинилась. «Кар!» Взмахнув крыльями, птица взлетела и исчезла в переплетении ветвей. А я припустила к дому, перепрыгивая через лужи. К вечеру распогодилось. Но о том, чтобы идти в лес, не было и речи. Придется волчку поскучать одному. В том, что он ждет меня, я почему-то не сомневалась. Бабуля переволновалась, когда я явилась домой, промокшая до нитки. Заставила меня переодеться и лечь в постель, словно я по-прежнему была маленьким ребенком. Выбраться из плена подушек удалось лишь тогда, когда тучи расползлись, и в дом пробились робкие лучи заходящего солнца. Я вывела бабулю в сад, усадив плетеное кресло и укутав пледом. А сама перетрясла постельное белье и сгребла опалые листья. Работа отвлекла от вереницы навязчивых мыслей. Но с наступлением ночи они вновь атаковали мой разум. Мне виделась закутанная в черный плащ фигура с мечом наперевес. Лесная чаща, ведьмы, танцующие вокруг костра в окружении волосатых, козлоногих существ. Порыв ветра распахнул окно, затушив свечу на прикроватной тумбе. И я поднялась, чтобы закрыть створки. Вдруг напротив окна взгляд выхватил темный силуэт. Это была большая ворона. И откуда она здесь взялась? «Кыш!» – на всякий случай крикнула я и захлопнула раму. А ночью мне приснился заснеженный лес, ведущий вглубь чаще тропинка и воронье, с мерзким карканьем, кружащейся над головой. И вновь я шла, повинуясь неясному призыву, продираясь сквозь колючий кустарник, и оставляя на шипах клочья одежды. Мои легкие туфельки совсем промокли. Я не чувствовал пальцев от дикого холода. Разве сон может быть таким реальным? Дорожка пошла под уклон, и я, подхватив юбку, стал спускаться в низину. Белесый туман соткал непроницаемую для глаз завесу. Но отчего-то я знала, повернуть назад нельзя. Что за чувство гонит меня в спину? Кто пытается достучаться через этот странный сон? Вдруг громкий звон заставил меня вздрогнуть. Звон битого стекла. Я подскочила на своей постели и уставилась в темноту. «Кто здесь?» Я не успела ничего понять, а на меня уже кинулась черная тень, впилась когтями в волосы, и я едва успела защитить руками глаза. С криком упала на пол, поползла, сама не знаю куда, пока дикое существо клевало меня и рвало когтями. «Как больно!» «Пошла вон!» Я вцепилась в гладкие перья, отдирая мерзкую птицу от себя вместе с клочьями волос и отшвыривая прочь. «Кар! Кар!» Я метнулась к тумбе и, схватив тяжелый подсвечник, замахнулась. Бронза с глухим звуком врезалась в тело вороны, и та заверещала, как кошка. Снова бросилась, целя в глаза. «Получай!» Меня обуяла такая ярость, что от следующего удара птица отлетела к окну. И я кинулась следом. «Сейчас она получит!» «Кар!» Черная молния та проскользнула в дыру в стекле и была такова. Подбежав к окну, я долго всматривалась в молчаливый сад, пока темнота не стала сменяться предрассветной серостью. Босые ноги совсем заледенели, и я поежилась. Меня начало трясти то ли от холода, то ли от страха. Подсвечник, который я до сих пор сжимала в пальцах, грохнул об пол. Грудь тяжело вздымалась. Мне не хватало дыхания. «Что это было?» – спросила сама себя в сот раз. «Привыкай. Ты осмелилась вступить в лес, теперь магия будет преследовать тебя повсюду». «Ох, нет, нет, нет, нет, я не хочу! Верните мне мою спокойную жизнь!» Но чутье подсказывало, пути назад не будет.